Крим. Этническая чистка, политика, направленная на насильственное изгнание с определенной территории лиц иной этнической принадлежности, при этом этнические чистки могут принимать самые различные формы, от массового переселения этнических групп и принуждения к эмиграции до депортации и геноцида. В общем плане этнические чистки означают любой вид вытеснения нежелательных групп населения с данной территории по причинам, связанным с религиозной или национальной дискриминацией, по политическим, стратегическим или идеологическим соображениям, или комбинацией вышеуказанных причин. Товарищ генерал, я был молодым солдатом, когда воевал во время Великой Отечественной войны, пехотинцем, под моим командованием была рота. Когда мы выгнали фашистов с земли Родины, мы наталкивались на совершенно пустые деревни, где нас встречала только могильная тишина. Тишина, которая была не только физической, но, казалось, проникала прямо в твою душу. Я никогда не забуду все то, что я там видел. Всех мужчин вывезли на принудительные работы или насильственно записали в фашистские вооруженные силы, чтобы те не ушли к партизанам. Во многих деревнях остались только старики, больные, хромые, женщины и дети. Когда мы вошли в эти деревни, мы обнаружили, что они все еще были там, каждый из них. Мы нашли их на деревьях, телефонных столбах. Женщины, дети, старики, они повесили их всех. Фашисты повесили их и ушли, не слушая мольбы о милосердии и не задумавшись о том, чтобы хоть как-либо похоронить повешенных. Это заставило меня ненавидеть их. Ненавижу каждый их символ, каждую их бирюльку до такой степени, что, если бы у меня была возможность, я бы придушил их голыми руками. Убил, словно сорвавшихся с цепей бешеных собак, но это также заставило меня понять кое-что. Теми, кто совершил эти зверства, были люди. Обычные люди, которые позволили себе безнаказанно творить зло, как будто они впустили в свои души дьявола. В тот день я поклялся себе, что никогда не буду таким, как они. Я бы никогда не скатился в ту беспросветную пропасть, куда себя загнали гитлеровцы. Александров достал сигару и поджег ее спичкой, словно бы знакомые действия и вкус сигарного дыма могли заставить его забыть воспоминания, которые он заставил себя пережить. «Я полагаю, ты думаешь, что я наглый лицемер, не так ли, Влад?» «Так точно, товарищ генерал. Мы бомбили стойбище без разбора как самолетами, так и с помощью артиллерийского огня. Мы убили многих, в основном из-за того, что орки были не готовы к внезапному нападению. Все мужчины призывного возраста были убиты, их посевы сожжены, дома разрушены. Вы фактически устроили геноцид орков, товарищ генерал». «Да, я отдавал эти приказы. Я убийца, Влад, это моя обязанность и моя профессия, в которой я неплохо справился. Однако я давно начертил для себя линию. Я затребовал эти удары, потому что орки были угрозой. Они боролись с нами, и поэтому я лишил их способности оказывать сопротивление. Теперь обстоятельства изменились. Они безоружны, не способны сражаться и живы по моей милости. Они больше не являются угрозой, теперь они просто напуганные младенцы и женщины. Я буду сражаться с врагами Союза без угрызений совести и сожалений, пока враги будут продолжать огрызаться огнем. Однако я не буду делать этого, переступать черту от солдата к убийце, между этими понятиями есть разница. Я убиваю врагов сейчас, потому что они мне неудобны, и потому я, убийца, который не лучше, чем фашисты, с которыми я боролся и так ненавидел. Я понимаю, товарищ генерал, ты считаешь меня слабым из-за нежелания выполнять отданные мне приказы, Влад? Никак нет, товарищ генерал. Я думаю, что вы все еще офицер, за которым я с гордостью следовал в годы Великой Отечественной войны, сказал Влад. Мудрый прапорщик, всегда ко всему внимательный, хоть у него и была катаракта, отбелившая его глаза, а через все лицо тянулся полученный на службе подарочек, косой шрам. Все запросы на допитание, жилье и охрану орков удовлетворить. Также отправь прошение на более компетентных охранников с собаками. Что мне сообщить в Москву насчет орков? Во всех рапортах и докладах они отмечались как враждебный вид. Скажи, что их статус все еще не определен и что мы в основном разобрались с их воинствами. Нам нужно дополнительное время для наблюдений, чтобы оценить их жизнеспособность. Так точно, товарищ генерал. А что, если они окажутся неспособными сосуществовать с нами? Александров устало вздохнул. Тогда я верю, что меня освободят от командования за отказ от выполнения приказов. Я тоже так думаю, товарищ генерал. Ха-ха-ха. Несмотря на свой возраст, который делал ее прапрабабушкой Феликса, Эльфлуэлла была такой же энергичной и непоседливой, словно ребенок, приставая к Борису непрестанными расспросами обо всем и, казалось, была в восторге от всего, что он ей говорил, наклонившись вперед в кресле Птра. На ее лице было выражение почти трепетного и детского восторга. «И что вы сделали, когда турки отрезали вас?» – нетерпеливо спросила Луэлла, смакуя каждое слово старого солдата. «Ну, мы спрятались на холме, с которого открывался отличный вид на всю долину, а затем окопались. Мы были просто передовой ротой 85-й мотострелковой дивизии, поэтому у нас не было большого количества тяжелого вооружения под рукой, но зато у нас было много боеприпасов. Видишь ли, турки, атаковавшие нас, были не обученными солдатами, а просто кучкой ополченцев, да и дисциплина у них хромала на обе ноги. Но вот с экипировкой все у них было отлично. Они издавали много шума, когда двигались, и стреляли куда ни попадя, даже если у них не было шансов попасть по нам. Просто кучка наспех подготовленных идиотов. Почти сброд. Они несколько раз бросались на приступ, но там был крутой подъем без укрытий. Последние несколько дней шел дождь, который превратил все в грязное болото. Мы не могли и 10 шагов сделать без того, чтобы обтереть свои ботинки о что-нибудь, чтобы убрать грязь, а порой мы уходили в эту жижу по колено. Томми Ган и турков продолжали строчить, когда они падали в грязь, и они не могли подняться на гору быстро, вязли в грязи. Было достаточно легко их отстреливать, но их было много. Я клянусь, перевес был 20-1 в их пользу, и некоторые из них стояли так же близко к нам, как я и ты сейчас. Прим. Томми Ган, официально пистолет-пулемет Томпсона, американский пистолет-пулемет, изобретенный в 1918 году Джоном Тельеферро Томпсоном. Свою славу он приобрел во время сухого закона в США, став самым распространенным и любимым оружием не только офицеров полиции и ФБР, но и членов различных американских преступных группировок. «И что же случилось потом?» – спросила Луэлла, буквально разрываясь от волнения. «Ну, нам удалось заставить работать радиопередатчик, с помощью которого мы могли передавать артиллеристам координаты для обстрела. После этого мы просто продолжали вызывать артобстрелы всякий раз, когда мы видели что-то движущееся. Мы сидели на этом холме около 3 дней, и к тому времени, когда давление на наши позиции сошло на нет, у нас закончились боеприпасы. Оказалось, что нам повезло на самом деле. Несколько бригад регулярной армии Турецкой ССР присоединились к восстанию, а также часть 85-я, вооруженной танками Т-34 и артиллерией. Я думаю, что в составе 85-й было около 8 тысяч турецких солдат и еще 3 или 4 тысяч ополченцев. Хотя честной борьбой это было не назвать, у нас были новые танки Т-55, а их 105-миллиметровые пушки легко уничтожили турецкие танки. Без своих танков турки были отброшены. Вы получили землю и долю добычи за участие в войне. Ха! То, что я получил, было 3 новыми зубами, когда какой-то говнюк двинул мне по оным прикладом своей винтовки и повышением в звании, которое я потерял 2 недели спустя из-за драки в баре. Нет, дорогуша, я не получил слишком много, окромя медали и еще нескольких шрамов. Ой, пардон за мой французский, сказал Борис, как будто снова осознавая присутствие девушки в их мужской компании. Все в порядке, я не против. Что дальше случилось в королевстве Турция? Дворяне в своем сенате признали свое поражение и присягнули на верность? Не совсем. Видишь ли, мы потратили несколько лет на борьбу с повстанцами, занимаясь такими вещами, как патрулирование гор, поиски сторонников сепаратистов и защита важных целей типа аэродромов и мостов. В конечном итоге мы реформировали правительство и обучали курдских ополченцев, чтобы сделать из них настоящую армию. Я говорю тебе, эти курды – крепкие сукины дети, крайне лояльные тем, кто им помогает. Мы обучили бы некоторых других турок, но была вероятность того, что они могут повернуть свое оружие против нас. Курды, с другой стороны, очень сочувствовали нам, им нравились социализм и коммунизм. Я слышал, что у них есть свой автономный край и там есть наше представительство, помимо некоторых баз на юге. На побережье у нас теперь есть несколько военно-морских баз. Честно говоря, именно эти порты, вероятно, и были причиной того, что мы воевали. Где-то около половины своего срока я мотал там, охраняя вход в гавань. У меня были хорошие друзья, с которыми я время от времени поддерживаю связь. Но разве лорды не сдались, когда вы захватили их замки и земли? Недоумевающе спросила Луэлла. Ну, в конце концов, мы не сражались с организованной армией и у нас больше нет лордов или замков в этом отношении. Большинство из тех, с кем мы сражались, были просто дезертирами, самопровозглашенными полевыми командирами или бандитами. Ни у кого из них не было ни земель, ни титулов. Много раз это был какой-то случайный парень, который брал в руки винтовку и пытался покуситься на нас. Как только ситуация стабилизировалась, Москва помогла Турции сформировать новое правительство из общественных лидеров и лояльных командующих армией. Тогда мы позволили курдам организовать свой автономный округ, пока мы боролись с мятежом. Луэлла посмотрела на Бориса так, словно не могла понять, что он ей только что сказал. Но новое правительство, которое они выбрали, должно быть, они были лордами или имели благородное происхождение. Нет, дорогуша, они были простолюдинами. Луэлла вопросительно склонила голову в сторону. Я не понимаю. Разумеется, генерал-полковник Александров, великий лорд, которому поручено командовать такой великой армией. Нет, дорогуша, у нас больше нет лордов и генерал не исключение из правил. На самом деле его отец был проводником поезда. У нас нет ни герцогов, ни баронов, ни графов, ни царей. Простые люди и пролетариат управляют всеми процессами в стране. Но вы сказали, что Сталин, ваш последний лидер, был вождем Советского Союза. Значит, он был вашим королем, верно? Нет, он был лидером партии. Но он обладал абсолютной властью и его нельзя было просто попросить уйти, не так ли? Ну нет, нельзя, признался Борис. И его замена должна была прийти от пролетариата, верно? Ну, да, он так завещал. И только пролетариат может голосовать правильно, в некотором смысле, да, но там все не так просто. Значит, ваши лорды выбирают своего короля за вас, сказала Луэлла с улыбкой. Борис, хватит грузить бедную девочку, сказал Феликс, отрываясь от карты, развернутой на сиденье одного из кресел внутри БТР. На самом деле я нахожу это довольно интересным, сказала Луэлла. Это потому, что Борис приукрашивает свои истории. Когда он впервые рассказал мне эту историю о холме 883 в Турции, он сказал, что соотношение сил было 10 к 1, сейчас 20 к 1. 10-20, это все не важно, товарищ, они вокруг нас как пчелы роились. Трудно подсчитать, сколько их было в разгар огневого столкновения. Вы бросались огнем друг в друга, у вас тоже есть колдуны, сказала Луэлла, широко раскрыв глаза. Нет, это было то, что мы называем бой с применением стрелкового оружия, сказал Борис. А почему? Что ж, когда Луэлла принялась за очередную кучу вопросов, связанных со всем, что было в Советском Союзе и за его пределами, Феликс только закончил прокладывать курс. Они должны были отправиться к чему-то под названием Холм-Алнус на северо-западе. Им было обещано, что примерно половину пути они проделают на вертолетах Ми-8. Феликс не был уверен, почему их маршрут был изменен в последнюю минуту, но он знал наверняка, что для этого были веские причины. Они должны были остановиться по крайней мере в дюжине деревень по пути и поспособствовать лояльному отношению местных к Красной Армии. Такие мелочи, как лечение несерьезных болезней, раздача маленьких безделушек, обработка переломов или наложение лейкопластырей на порезы, если в этом возникнет необходимость. Скоро они окажутся в первой деревне. Эй, Борис, мы приближаемся к деревне Бленхейм. Дай ребятам знать, хорошо? Так точно, товарищ старший лейтенант, покорно ответил Борис. Луэлла, надень это, сказал Феликс, передавая эльфийке стальной шлем. Нет, категорически сказала Луэлла, как упрямый ребенок, отказываясь брать шлем, из-за чего Феликс теперь выглядел идиотом с каской в руках. Эта штука тяжелая и жмет мои уши. Тебе нужно надеть шлем. Ничего знать не хочу. Пожалуйста, надень шлем. Нет, отрезала Луэлла, упрямо скрестив руки. Эта штуковина не подходит. Дорогуша, мы просто следим за твоей безопасностью. Мы не хотим, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Так что ты надеваешь шлем, а мы чувствуем себя немного лучше. Тебе не придется его носить очень долго, и я обещаю, что ты можешь снять его, как только мы закончим, сказал Борис тоном отца, поучающего нерадивое чадо. Луэлла на мгновение посмотрела на него своими фиолетовыми глазами, поджала губы, вздохнула и взяла шлем у Феликса, осторожно опуская уши, чтобы шлем ничего не придавил. «Как только мы закончим», — уточнила Луэлла. «Как только мы закончим», — пообещал Борис. «Хорошо, мы на месте», — деревня в 400 метрах впереди, послышался голос Димы по рации, когда колонна остановилась. «Ладно, мальчики и девочки, все на выход», — сказал Феликс, открывая боковой люк и вылезая наружу. Он протянул руку, чтобы было помочь Луэлле, но девушка уже покинула БТР с кошачьей грацией, ловко приземлившись на ноги. 9 советских солдат покинули место остановки колонны. Феликс и его старое отделение образовали защитный периметр вокруг Луэллы, когда они направились к деревне по мощенной дороге. По обе ее стороны располагались поля со спелой пшеницей, но никто не занимался их обработкой или сбором урожая. Солдаты не видели никакого движения в деревне перед ними. Извилистая грунтовая дорога, ведущая через деревушку, была пуста. Маленькие одноэтажные дома, каждый из которых построен по-своему, но с использованием одних и тех же материалов, стояли на улице ровным рядком. Это было беспорядочно выглядящее место. Грязное, убогое, средневековое на вид и с соответствующим запахом. Несмотря на это, деревня была слишком пустой. Не стучал кузнечный молот, не было слышно голосов торговцев, не было видно даже ребенка, несущего домой ведро воды из колодца. Что-то не так, товарищ старший лейтенант. Не знаю, есть ли опасность для нас, но мы готовы вернуться к патрульной группе, прошептал Борис на ухо Феликсу. Согласен, сказал Феликс, держа руку на предохранителе своего АКМ. Нам нужно встретиться со старейшиной деревни, прежде чем мы посетим какие-либо ремесленные мастерские или попытаемся пройти, потому что мы чужеземцы. Преподнести подарок при посещении – это традиция и правило хорошего тона. Это не обязательно должно быть что-то значительное, но это нам поможет, сказала Луэлла. Абрам, можно мне подарочную корзину? Так точно, гражданка, ответил молодой снайпер, вручая Луэлле плетеную корзину, полную водки, икры, специй и рулонов дорогой ткани. Борис, верный своему воинскому характеру, постучал в дверь так, будто бы намеревался сбить ее с петель. На двери открылось смотровое отверстие и изнутри выглянул глаз. «Что вам надо, говорите или проваливайте», раздалось из-за двери. «Здравствуйте и хорошего вам дня, сэр. Меня зовут Луэлла, я эльф из деревни Скрытой Поляны. Я здесь от имени Красной Армии Советского Союза, и мы пришли с подарками, чтобы отдать дань уважения старейшине. Ежели тебе надобно проехать и... валяй, нам оплевать, но тебе лучше поторопиться. Сегодня как раз приедут и вояки из империи. Им надобно захапать дезертира в таверне, он торчит там и последние 2 дня кряду. После этого смотровое отверстие закрылось и послы мира остались с дверью тет-а-тет. Крайне удивленная Луэлла положила подарочную корзину и передала то, что было сказано Феликсу и его людям. Прим. В оригинале слова были исковерканы и потому я постарался выдержать тот же стиль. Надеюсь, мне удалось. Итак, сержант, что думаешь? Сходить посмотреть, кто этот дезертир и потом атаковать имперских легионеров, когда они придут, или просто продолжить путь, а это, проигнорировать. По-хорошему, товарищ старший лейтенант, я бы сказал, чтобы мы просто продолжили движение, избегая неприятностей и оставаясь незамеченными, насколько это возможно. Не вижу смысла искать приключений на одно место. Разумная оценка, сержант, покивал головой Феликс, но мне любопытно, что ты думаешь об этой ситуации сейчас. В таком случае, почему бы не заглянуть в таверну, товарищ старший лейтенант, спросил Борис, как человек, привыкший к выходкам всяких глупеньких офицеров. Солидарен с вами, сержант. Хорошо, товарищ старший лейтенант. «Где это место?» «На самом деле, я не знаю», — признался Феликс. «Луэлла, где эта таверна?» «Это здание, на котором висит табличка с изображением Эля, а на фасаде закреплены пустые бочонки», — любезно и весело сообщила Луэлла, указывая на здание прямо через улицу. «Ау! Ну, его очень легко найти», — сказал Феликс. «Внутри таверны было сыро, пахло мочой и алкоголем вперемешку с запахами грязного пола и соломенной крыши. Феликс позволил себе немного постоять на пороге, прежде чем его глаза привыкли к плохому освещению, и он смог без проблем войти внутрь. В темных углах основного зала сидело несколько угрюмо молчащих мужчин, которые подозрительно смотрели на них, и трактирщица, чьи лучшие годы остались далеко позади в грязном запятнанном платье, которое даже не удосужилось взглянуть, когда они вошли. Феликс взял на себя инициативу, направляясь к фигуре, сидящей за стойкой с батареей бесчисленных пустых кружек и чашек перед ней. Человек был одет в стальные доспехи, судя по всему, в более готическом европейском стиле, чем древнеримском. Несмотря на то, что доспехи сияли как на парад, серебряные волосы мужчины, свободно падающие ему на лицо, были спутаны от пота и грязи. Если смотреть на него с позиции стороннего наблюдателя, могло сложиться ощущение, что человек не мылся в течение достаточно долгого времени. Длинный меч превосходного качества свисал с его бедра, свободно покачиваясь, когда человек сделал несколько затяжных глотков эля, а затем положил голову на столешницу, ревниво держась за свою чашку, как будто он вцепился в нечто столь драгоценное, что это украл бы каждый встречный поперечный. Несмотря на серебряные волосы, мужчина выглядел довольно молодым, что было довольно удивительно. Ему было лет 20, его лицо было стройным с остро очерченными скулами. Его руки были мускулистыми, без сомнения после долгих часов тренировок и использования его меча в реальных сражениях. «Простите, сэр, я переводчик Красной Армии, и я бы...» Начало было Луэлла. «Шла, блять, нахуй, я занята», сказал человек, оборачиваясь и бросая чашку в Луэллу, которая проворно увернулась от пущенного в ее сторону снаряда. Неожиданно вскрылся факт, что их субъект для разговоров был не мужчиной, если только мужчиной с высоким голосом, грудью и угрюмым нравом. Последний пункт описания не вызвал слишком много проблем, но вот первый вызывал много вопросов. «Черт, ебучие эльфы, всегда делают, ебучие эльфы», невнятно проговорила женщина, опустив голову на прилавок. «Женщина-солдат, с большим, чем когда-либо ранее», удивлением спросил Борис. Этот человек был ветераном, который видел все на свете. Но вот женщину в профессиональной армии он видел впервые. Прим. Скорее всего, имеется в виду, что Борис впервые видит именно женщину-солдата, а не представительницу тыловых служб типа медсанбата. «Наемник», уточнила Луэлла, «видите символ на доспехе? Этот щит с облаком и скрещенными мечами является символом небесных всадников. Они – драконьи наездники. Это группа иностранных наемников, их услуги крайне дороги, но они очень хорошие специалисты в своем деле. Небесные всадники рекрутируют своих членов в основном из мессалонских городов-государств, но порою они выкупают сирот для обучения или вербуют бывших солдат с соответствующими навыками. Из всех групп наемников с драконами небесные всадники – одни из лучших. Спроси ее, почему она здесь», – попросил Феликс. «Она бросит в меня еще одну чашку», – эльфийка бросила полные опасения и подозрений взор фиолетовых глаз на серебристоволосую наемницу. «Вот почему на тебе надета каска, дорогуша», – с усмешкой сказал Борис, успокоительно похлопав эльфийку по плечу. «Ты уверен, мы будем рядом, если тебе понадобится помощь? Не волнуйся, мы не позволим, чтобы с тобой что-нибудь случилось». Глубоко вздохнув, Луэлла подошла к стойке, вытащила горсть серебряных монет и положила их недалеко от серебристоволосой девушки. Наемница при звоне серебра подняла голову и посмотрела на Луэллу налитыми кровью голубыми глазами. «Чё тебе надо? Я хочу задать тебе несколько вопросов, и я заплачу по одной серебряной монете за каждый ответ, если ты согласна с моими условиями», — нейтральным тоном сказала лесная эльфинка. «Серебро? Просто за поболтать с тобой? Да. Хорошо, я возьму твои деньги, маленький эльф. Какой твой первый вопрос? Я хотела бы знать, что ты здесь делаешь», — вежливо спросила Луэлла. «Бухаю», — ответила женщина, взяв серебряную монету. «Я это вижу. Прости мне мою грубость, но почему ты пьешь?» «Чтобы все забыть», — ответила женщина, взяв еще одну монету. Луэлла неуверенно посмотрела на Феликса и Бориса, которые одобряюще кивнули, мол, «продолжай, что ты пытаешься забыть?» — спросила Луэлла, заметно нервничая, когда женщина посмотрела на нее. «О, даже не знаю, такая хуева туча причин. Как насчет того, что большинство моих друзей и людей были убиты с помощью какой-то чертовой магии, о которой я никогда не слышала, когда мы пытались захватить гору Рубикон? Или как насчет того, что вместо того, чтобы умереть, как настоящий небесный всадник, я смылась, позорно поджав хвост? Или как насчет того, что империя припрется сюда, чтобы вздернуть меня на ближайшем дереве за трусость? Это хорошая причина, чтобы напиться в усмерть. Почему же ты не можешь улететь? Твой дракон погиб? Ха, Максимус умудрился нажраться быстрее, чем я. Хотя, мне уже на все наплевать. Я трус, чертов дезертир», — сказала девушка, произнося слова так, словно это были какие-то осколки, застрявшие в ране. Она сделала внушительный глоток из своей кружки с пивом. «Если не империя прикончит меня, то это сделают небесные всадники. Нельзя идти домой. Нет денег, чтобы спрятаться. Не могу найти работы. Я ни черта не могу сделать, чтобы не сдохнуть. Я просто уже заебалась убегать. Спасибо за серебро, кстати, сказала девушка, загребая горсть серебра. К концу разговора она помрачнела, словно потерпевший поражение генерал, требующий продолжения сражения, хоть и понимающий, что шансы на победу ничтожны. Луэлла положила еще одну монету на стол. Что ты еще хочешь знать? Как тебя зовут? Ианта. Ианта, дочь Акамуса и капитан мертвецов. Какое красивое имя. Я думаю, что оно тебе подходит. Спасибо, но я думаю, что мне лучше подойдет серебришко, эльф, ответила наемница, взяв предложенную монету. Да, да, прежде чем ты уйдешь, сказала Ианта, отдавая монетку хозяину таверны, который сердито смотрел на нее. «Ты должна намного больше, чем это», — хрипло сказал бородатый мужчина. «Ты была здесь 2 дня, так что либо плати, либо проваливай». «Боги, не кричи, блять, у меня голова трещит», — простонала Ианта, отдавая еще несколько монет хозяину заведения. «Ну хули еще надо, а?» — с претензией спросила наемница, когда владелец просто продолжал пялиться на нее. Твой дракон выпил как минимум 7 бочек и съел 1 из моих коз. Ах, забыла его накормить. Звиняй за это. Вот, сказала Ианта, толкая все серебряные монеты, которые она только что получила, к бородачу. Этого недостаточно. Боги, это просто выпивка, а это серебро, которое я тебе отдаю. Не будь жадным засранцем. Я могла бы выкупить это место, а тебя выпнуть на улицу. Ты должна оплатить проживание и ущерб. Но я не снимала комнату. Ты дрыхла в таверне, твердо сказал хозяин таверны. Ну охуеть. На, подавись, сплюнула Ианта, вываливая несколько медных и серебряных кусочков из своего кошелька на прилавок. В любом случае это уже не имеет значения, к вечеру я все равно сдохну. С этими словами Ианта положила голову на стойку и громко срыгнула. Луэлла с сочувствием положила руку на плечо женщины. На лице эльфийки было написано искреннее сочувствие. Эта молодая женщина собиралась умереть за то, что не погибла в безнадежном насилии. Это было нечестно, и она ничего не могла сделать, чтобы помочь ей. Внезапно одна мысль, словно искра, вспыхнула в сознании Луэллы. Эльфийка не могла ничего поделать с этой ситуацией, но были другие люди, которые могли. И что она сказала? Спросил Феликс. Она сказала, что сбежала из боя около горы Рубикон, на которой расположен лагерь жуков, и ее за это убьют. Кроме того, причина, по которой все сельские жители прячутся, заключается в том, что империя убьет их всех и сожжет эту деревню до основания, чтобы наказать их за помощь дезертиру. Они собираются убить ее, а она просто сидит и напивается, несколько недоверчиво спросил Феликс. Это то, что я бы сделал, товарищ старший лейтенант, сказал Борис. Черт, и ты уверена, что они собираются сжечь эту деревню до основания? Да, и убить здесь всех, сказала Луэлла. Черт побери, Борис, собирай людей и подтягивай сюда колонну. Похоже, нам придется поиграть в героев. Мы спрячемся в лесу по обе стороны дороги и накроем врагов перекрестным огнем, когда они появятся за границами деревни. Прим. Перекрестный огонь – военный термин, обозначающий ситуацию, когда по одной цели ведется огонь как минимум из 2 мест. Товарищ старший лейтенант, сколько по-вашему у нас есть времени? Ну, я думал, что по крайней мере, пара часов, но, похоже, их у нас нет, сказал Феликс, в его голосе прозвучала тревога, когда очень близко ко входу в таверну прозвучали трубы. Серебровласая девушка громко выругалась и схватилась руками за голову. Дерьмо, хрипло воскликнул Борис, схватив Луэллу и понесся вслед за Феликсом вверх по лестнице на площадку с видом на главный этаж. Наши разведчики умны, они будут сидеть тихо и не будут стрелять, пока мы этого не начнем, говорил Борис, устанавливая РПД на сошки. Советские солдаты и эльфийка наблюдали, как группа солдат империи вошла в таверну в своих малиновых ливреях, излучая военную выправку и хулиганское высокомерие. Ха-ха-ха, капитан Ианта, встань и будь призвана к ответу, сказал центурион Октавиан, командир имперских легионеров. Ианта услышала его, словно сквозь толщу воды, медленно открыла глаза и застонала, обнимая опору в попытке удержаться в положении стоя, несмотря на то, что комната, казалось, наклонялась взад-вперед. Она думала, что может быть приболела, тошнота подкатывала к горлу, но она более-менее ее пока что сдерживала. «Ты ищешь меня?» – спросила Ианта, делая неловкую попытку отдать воинский салют, стукнув себя по нагрудной пластине. «Да, ты обвиняешься в нарушении контракта, бегстве перед лицом врага и дезертирстве. «Тебя возьмут под стражу и распнут в назидание другим», — сказал Октавиан. «О, серьезно? Ну, не думаю, что ты быстро меня схватишь, так как мой меч все еще при мне», — сказала Ианта, размахивая своим длинным мечом. Он не был сделан из стали, так как был слишком блестящим для этого металла, и мрачно мерцал в тусклом свете таверны. Клинок был похож на жидкое серебро, гладкий и опасный, улавливающий каждую частичку света и отражая его в 10 раз сильнее. Наемница изящно взмахнула клинком несколько раз, но затем лезвие вылетело из ее рук и упало на пол. «Блядь», — тупо сказала Ианта, уставившись на меч, как будто 6 футов, которые он пролетел, были слишком большим расстоянием, чтобы просто пройти и забрать его. С безнадежно потерянным клинком она просто какое-то время смотрела на него. «Прим, 6 футов 182,88 сантиметров. Однако нехило она свой меч запустила. Я могу забрать свое оружие, не имеет значения, с мечом ты или нет. Ты пьяна и поэтому не в силах сопротивляться. Сдавайся по-хорошему, и мы не будем делать твой путь к кресту слишком неудобным. Во-первых, я не пьяна. Во-вторых, пошел ты нахуй. Можешь ли ты даже сказать время?» «Конечно могу», — сказала Ианта с негодованием. Она повернулась к декоративным солнечным часам на стене и указала на них с кипящей яростью. «Я не пьяна», — выплюнула Ианта, словно ей не хотелось сделать ничего лучше, чем сорвать орнамент со стены и разбить его на куски. «Просто схватите ее», — устало сказал Октавиан. «Погодь», — сказала Ианта, подняв руку. Затем она повернулась к барной стойке и попыталась перепрыгнуть, но сие действие не возымело результата. Со второй попытки ей удалось подняться наверх, сбив все свои чашки и перекатившись на другую сторону, грохоча металлом доспехов. Несколько легионеров откровенно ржали над этой акробатикой. Медленно Ианта поднялась на ноги, держась за барную стойку, опираясь на нее одной рукой, а в другой держа новую чашку Иля. «Ты закончила эту шутовскую выходку?» — вопросил Октавиан. «Еще не все. Погодь», — сказала Ианта. «И что на этот раз?» — с раздражением спросил Октавиан. Вместо ответа Ианта поднесла пальцы ко рту и глубоко вдохнула, прежде чем издать громкий, длинный и пронзительный свист. За таверной раздался приглушенный звук ломаемого дерева, и снаружи таверны что-то тяжелое издало царапающий звук. «Максимус», — сказала Ианта за мгновение до того, как задняя стена таверны прогнулась и внутрь ввалился злой, пьяный и большой дракон. Это было большое существо с темно-синими чешуйками, его плечи были высотой не менее 22 рук, красные глаза рептилии пылали злобой. Дракон лязгнул своими челюстями, зубы отвратительно стукнули, а из утробы летающей ящерицы раздался низкий рев. Легионеры отступили, обнажив свои мечи, и дракон начал накачивать свой зоб зажигательным веществом, посчитав вооруженных людей свой добычей. К сожалению, координация у пьяного дракона была просто отвратная, и он врезался головой в главную опорную балку таверны, которая была такой же большой, как ствол дуба. Все здание сотрясалось от удара, из-за чего солома попадала с крыши, балка треснула, а дракон рухнул, жалобно постанывая и закрывая ушибленную голову крыльями. «Да ебаный в рот, Максимус», — сказала Ианта за мгновение до того, как четверка солдат империи схватила ее. «Ха-ха-ха. Сейчас?» – спросил Борис. «Сейчас», – согласился Феликс, нажимая на спусковой крючок своего акмы, наблюдая за падающим на пол легионером, которого Волков держал до того на прицеле. Громко заголосил Калашников, наполняя таверну автоматным шумом, но вскоре даже его заглушил рокот РПД. Началась неразбериха, легионеры не знали, что происходит или что шумит. Они подняли свои щиты и держали свои мечи наготове, слишком удивленные или ошеломленные, чтобы сделать что-либо еще. Бывшие в таверне маги делали защитные пасы руками, полагая, что использовалась какая-то злая магия, раздавались молитвы множеству разных богов. Лошади снаружи заржали от ужаса, когда множество стрелкового вооружения загрохотало снаружи таверны, тяжелые пули пулеметов КПВТ заглушили даже непрерывную какофонию РПД. Краем глаза Феликс видел, как Луэлла зажимает уши обеими руками и плотно закрывает глаза. Эльфийка была в ужасе от боя с использованием стрелкового оружия и поэтому, столкнувшись с ним, была без понятия, что делать. «Чисто», — сказал Борис, дымок срывался с конца ствола его РПД, когда последним легионером в таверне был изрешеченный пулями труп. После этого раздалась пара коротких очередей снаружи, но все закончилось очень быстро. «Луэлла, ты в порядке?» — спросил Феликс, помогая эльфийке подняться. «Да, думаю, да. «Просто немного потрясена», — ответила маленькая эльфийка, отводя взгляд от мертвых тел, наполнявших таверну. Ее ботинки хлюпали в крови, залившей пол таверны. «Товарищ старший лейтенант, дракон встает», — предупредил Борис, направляя свой РПД в сторону летающей рептилии, когда она снова поднялась с пола, протяжно рыча. Это был глубокий, мощный звук, который казался невероятно громким для тех усилий, которые зверь вкладывал в него. РПД, будучи грозным и опасным оружием против большинства двуногих противников, был для этого создания лишь малость неприятной помехой. Это ничего не даст, если только ты не пальнешь по его глазам. Нам нужны КПВТ в пределах 200 метров, чтобы пробить его шкуру, сказал Феликс, медленно отступая и стараясь не делать резких движений, сохраняя при этом максимально безопасную дистанцию, чтобы в случае атаки быстро спрятаться в укрытие. «Ну просто лучше не бывает», — Борис повторил действия Феликса, держа дракона на мушке своего РПД. «Он съест нас», — пискнула Луэлла, прячась за Борисом. Дракон шагнул к ним, его большая лапа утонула в кровавой грязной земле. Из-за стойки вышла девушка в доспехах с блестящими серебряными волосами, покачиваясь на ватных ногах. Она двинулась к дракону, который повернулся и посмотрел на нее своими узкими красными глазами. Наемница без страха продолжала идти дальше и, когда дракон открыл пасть и низко зарычал на нее, она подняла свою руку и со всего маха ударила дракона кулаком, закованным в сталь. Затем она принялась орать на несчастную рептилию и, судя по тому, насколько большими стали глаза Луэллы и тот факт, что она закрыла уши, это был ничем не сдерживаемый поток ненормативной брани. Дракон заскулил, словно избитая собака, согнулся так, что его голова коснулась земли и испустил то, что могло быть только хныканьем. «Товарищ старший лейтенант, вы в порядке?» «А-а-а-а!» — заорал молодой врач Вицин, ныряя за фигуру Бориса при виде дракона. «Почему все прячутся за мной?» — спросил Борис, оглядываясь на эльфийку и врача позади себя. «Ты, самый большой!» прямо заявила Луэлла, на что Вицин сначала кивнул и затем начал мотать головой, когда увидел выражение лица старшего сержанта. «Младший сержант, сколько мертвых на улице?» – спросил Феликс у врача. «Около 14 человек, товарищ старший лейтенант. Ну, еще 7 вошли сюда». «Ясно», – сказал Феликс. «Однако, чтобы разрушать деревню у них как-то маловато людей», – продолжил про себя Феликс. «Я хочу, чтобы ребята Димы поехали на северный конец деревни и стояли там на страже, пока мы не будем готовы снова ехать. Новые неприятности мне не нужны». «Так точно, товарищ старший лейтенант», — сказал Вицин, прежде чем выскочить за двери, стремясь быть подальше от дракона. «Стоит ли нам оставить дракона как есть?» — спросил Борис, с опасением глядя на зверя. «Да, думаю, он нас не касается». Час спустя Феликс и Борис рассматривали карту региона, расположенную на капоте УАЗика в северной части деревни, решая, что делать дальше. «Если мы продолжим двигаться по прямой, останавливаясь в каждой деревне согласно приказу, то мы обязательно попадем в засаду в одной из них», — сказал Феликс, ведя пальцем по построенному маршруту. «О нас уже поползли слухи. Военный конвой из России все равно привлек бы внимание, каких бы размеров он ни был, но мы вдобавок движемся на транспортных средствах, которых никто никогда не видел и, как ты можешь видеть, Боря», Феликс указал на жителей деревни, собравшихся на, как они предполагали, безопасном расстоянии, «мы теперь что-то типа знаменитостей. Можно запросить разведывательные полеты из лагеря жуков», задумчиво сказал Борис, «пусть пошлют МиГ-17, чтобы он проверил наш путь перед колонной. Это не займет особо много времени. Мы можем так поступить, но МиГ чересчур заметен, и я сомневаюсь, что пилоты будут делать по вылету в день, чтобы разведать наш маршрут. Мы могли бы отправить УАЗ дальше, он быстрее и более экономный в плане топлива, но если появится дракон или пробьет шину, то у них возникнет проблема с мобильностью и экипажи джипов не смогут защитить себя. А нам придется нестись на всех парах, чтобы помочь или наших съедят, если это будет дракон».